Луна вошла в самую силу. Несмотря на почтенный возраст, Мелания легко, так, будто она юная девчонка, поднялась на ноги с камня, на котором сидела, и вскинула руки к черному ночному небу. «Она всегда добра к нам, она дает нам власть и жизнь. Так неужели в эту славную ночь мы не ответим ей добром на добро? Ответим, великая мать!» Поддержали ее ведьмы. «Все отдадим, ничего не пожалеем. Время крови!» Чуть растягивая слова, крикнула глава Ковина. «Время смерти! Время жертвы!» Единоголосо поддержали ее последовательницы. «Ведите их!» Мелания, похоже, очень нравилось происходящее. «Живее! Луна ждет!» «Да что там, она просто упивалась всем тем, что сейчас здесь происходило!» Это было хорошо заметно как по одухотворенному лицу, так и по недоброму оскалу, который появился на нем сразу после того, как несколько ведьм подвели к костру троицу надежно связанных людей, которым, ясное дело, ничего хорошего в эту ночь ожидать не приходилось. Глава 10. Сильно немолодого мужчину, идущего первым, я, разумеется, знать не знал, зато две другие особы, предназначенные в дар Луне, мне оказались неплохо знакомы. Причем не скажу, что меня данный факт прямо сильно удивил, поскольку я давно уже понял, мир на самом деле очень тесен, особенно если речь идет о мире, который живет по законам ночи. Не то чтобы тут прямо все всех знали, разумеется, но принцип пяти рукопожатий здесь сужен до трех, а то и до двух, потому появление тут Василисы, а также еще одной ведьмы из Ковина Марфы, которую, если я не ошибаюсь, звали Владой, меня ни разу не шокировало. Впрочем, некий элемент непонятности, конечно, в происходящем присутствовал. Например, хоть убей, не пойму, чем именно непутевая Васька и ее спутница смогли насолить местным ведьмам до такой степени, что те решили их в жертву принести. Более того, я вообще никогда ни о чем подобном не слышал. Ситуация, в которой ведьмы просто друг друга убивают, дело в целом обычное. Причем частенько такое случается вообще в рамках одного ковина, ибо конкурентная борьба за место под солнцем в них идет лютая, куда до нее любым корпоративным воинам с их жалкими подставами и компроматом. Случаются и серьезные стычки между общинами, пусть не частые, но зато весьма кровопролитные. Но чтобы в жертву, нет, о таком не слышал. А если учесть, что Васька с ее подругой тут вроде как гости, так и вовсе, воля ваша, что-то совсем странное получается. С чего бы уральским ведьмам столичных визитерш ритуальными ножами пластать, потом же греха не оберешься. Нет-нет, никаких зондеркоманд из Москвы и последующих кровавых разборок, таким никто давно не занимается. Просто если Марфа узнает, как с ее подопечными тут обошлись, она мигом подключит весь имеющийся у нее административный ресурс, и тогда живые реально позавидуют мертвым. Она будет давить этот ковен по всем фронтам, их бизнес будут душить все проверки и комиссии, которые только есть, органы правопорядка раз за разом станут находить наркотики и в офисах, и у конкретных лиц, а остальные уральские ведьмы пальцем не шевельнут, чтобы хоть чем-то помочь своим бывшим товаркам, опасаясь, что между делом им может прилететь подарок из столицы. Хотя, может и не только поэтому, разумеется, гибель ковина всегда является радостным событием для тех ведьм, которых эта беда не коснулась. Это значит, что конкуренция на рынке оккультных и прочих услуг стала меньше и где-то освободились торговые площади с прикормленной клиентурой. Ковин же этот, узнай про случившееся Марфа, точно не жилец. Она не успокоится до той поры, пока Мелания это сама себе вены не вскроет и всю кровь из них в медную чашу, края которой изукрашены славянскими рунами, не сольет. Вроде так по старинной традиции глава ковина ведьм сама себя жизни лишать должна, а она о случившемся точно узнает, при условии, разумеется, что я обратно в Москву вернусь, или мы, как вариант, в этом случае дополню рассказ Василисы, но в любом случае, все расскажу от и до, в мельчайших деталях, так, чтобы даже хваленой выдержки Марфы не хватило. Надо будет, Марго как свидетеля прихвачу, и тогда Мелания Ика точно будет не до мести мне. У них других забот столько подвалит, только собирай. Вот только теперь мне надо бы определиться, в каком виде Васька мне выгоднее, в мертвом или живом. По всему выходит, что, конечно, ее смерть принесет мне куда больше пользы хотя бы потому, что тогда Марфу точно не остановит никто и ничто. Она в подобных вопросах крайне принципиальна. Выживи же ее эмиссар, посланный на Урал, и все, можно сначала просто попугать, а потом обозначить неслабые такие отступные. Конечно, и в этом случае у меня есть варианты, как решить ту проблему, которая нынче ночью у меня, похоже, непременно появится, но тогда я в определенном смысле сменяю шило на мыло. Василису, конечно, жалко, девка она хоть и непростая, к тому же изрядно шебутная, но все же не самая стервозная из московских ведьм, и уж точно одна из самых красивых, что есть, то есть, только лирика это все, вот что я скажу. Ну да, молодая, красивая, но случись нам с ней поменяться местами, ей бы и в голову не пришло меня жалеть, тут уж можно не сомневаться. Выгодно спасти, спасла бы, нет, ну, значит, нет, и все. Одно плохо, Метельская вон нахмурилась и глаза сузила, что она Ваську узнала, не сомневаюсь, и про то, как ее мордой по столу возила, не забыла наверняка, но личное, это одно, а служебное, другое. Сейчас налицо последнее, то есть личные дела теперь по боку. Нынче капитану Метельской надо граждан от смерти спасать, даже себе в убыток. Ей-ей, лучше бы в пещерах осталось, как я предлагал. Тем временем обреченную на смерть троицу подвели к Миланье, которая снова уселась на валун. «Не по покану поступайте», без малейшего страха в голосе сообщила ей Влада. «И не по уму, шило в мешке не утаишь, наша старшая все равно ведь узнает, где и чьими заботами мы сгинули. Кстати, я ведь с самого начала удивился, что Василису сюда одну отправили, не похоже это на Марфу, которая очень любит, когда ее подопечные друг за другом следят, а потом ей приватно доклады о произошедшем делают, с великим удовольствием всякий раз друг друга топя. Опять же, Урал не Подмосковье, тут без прикрытия и поддержки тяжеловато управиться с порученным делом. Выходит, либо я Владу еще тогда, в самолете, не углядел, либо она другим рейсом прибыла. Второе вероятнее. Причем, думаю, она в этом дуэте старшая, исходя как из возраста, так и из опыта. В число наиболее доверенных лиц Марфы она, насколько мне известно, не входит, но вроде как близка к тому. Да и пусть, равнодушно ответила москвичке Миланья. Хоть всей своей оравой сюда пожалуйте, мы не против. Небось мешков хватит. Каких мешков? Хлопнув глазами, уточнила Василиса. Понимаешь, ночь вроде нынешней, она не каждый год выпадает, дружелюбно, не сказать по-свойски, ответила ей глава Ковина. И не каждый век, редки такие ночи, девка, я вот давно живу, а впервые налитую кровью луну узреть сподобилась, и мать моя тоже такого не видала, потому вас мы ей подарим, за что немалую выгоду обретем, уж ты поверь, так и случится, а тех, кто мстить приедет, сюда, ясное дело, не потащим, и хлопотно, и незачем, мы их в мешки, и в озеро, может, здешние, чтобы духа вот порадовать, может, другое какое, у нас их тут много, знаешь ли, на ораву из первопрестольной точно хватит. Что ж так сурово, усмехнулась Влада, мы вроде не враги. Ой ли, недобро глянула на нее Миланья. Вы приехали в мой город, но на поклон не явились, как правилами положено, дозволения ни на что не испросили, зато сразу дела свои крутить начали и кровь первыми пролили. Так не ведьмовскую, перебила ее Василиса, людскую. А что это меняет? Чуть повысила голос глава Ковина. Что? Мало того, добро бы просто человека прибили, всякое случается. Кто знает, может он тебя ссильничать хотел, а ты отбивалась. Но нет, вы ж его под кривой нож положили, да еще и в заветный круг с птицей. Ох ты, сильно. То есть эта парочка умудрилась полноценный ритуал с жертвоприношением провести, что очень сильно не приветствуется тем же отделом. И это я мягко выразился сейчас. Впрочем, судя по выражению лица Метельской, она тоже от услышанного не в восторге, потому и решимости во взгляде стало меньше. То есть она уже не так и сильно стремится спасти эту парочку. «Почему птица?» — еле слышно спросила она у меня. «Потом объясню», — шепнул я. «Знаю я, о чем речь», — рассказывал мне Мирослав про такое. «Это, если можно так выразиться, поисковое заклинание. Знак птица — один из древнейших, и связан он со стребогом, повелителем ветров, который везде бывает и все знают. Теоретически, если все сделано верно и жертва пришлась по душе тому, кому она предназначена, то даритель может получить ответ на один заданный им вопрос, который, как правило, звучит как «где мне найти того-то или то-то?» Как именно, не знаю. Может, птица прилетит, у которой в клюве будет находиться кусок бересты с карты или труп рукой нужное направление покажет, потому и теоретически. Не слышал я, чтобы кто-то у нас такими вещами занимался, поскольку это верный путь к невероятным неприятностям. То есть у себя, там, пакостить вы не решаетесь, а здесь, у нас, можно, ай то, чего с нами церемониться. Мы же кто, периферия, продолжила препарировать понурившихся коллег Мелания. Потому выходит, что вы, паскудницы, приехали и уехали, а нам после ответ за дела ваши держать придется. Мы же все зачистили, пробормотала Василиса. Что ты зачистила, безголовая, топнула ногой глава Ковина. Да любой знающий ведьмак или колдун, набреди он на то место, где вы мужика бедолагу оприходовали, сразу учует, что тут безвинная кровь пролилась, да не просто так, а ритуально. Дальше вообще все просто. Знаки, даже стертые, пробудить, дело плевое, а от них танцуя, и до нас добраться. Да ведьм, мы, что вы, в голосе Мелании появились некие новые нотки, такие, от которых даже у меня по спине мурашки поползли. Что, тот самый ведьмак, или колдун, или даже оборотень все узнанные с дорогой душой сдаст кому следует, потому как любви между нами и ними сроду не было и нет. Войны нынче тоже, то время в прошлом осталось, но чего это меняет, а потом начнется правеж, да такой, что после и я, и прочие старшие ведьмы по угольям еще лет 20 бегать станем. Под такую новость аж из вашей Москвы сюда разбираться гости пожалуют, а от них добра не жди, и пришлых они искать не станут, местных прореживать начнут. Чем дальше она развивала тему, тем меньше мне хотелось идти на помощь Василисе и Владе. Во-первых, Мелания в своем праве. Во-вторых, мне очень не понравилось то, что сотворила эта парочка. Грязный ритуал, взятая у безвинного человека жизнь. Мне такое никогда не нравилось. Ну и потом, с ними же после еще объясняться придется. Они не просто женщины, по собственной дуре попавшие в неслабый замес, они ведьмы. Плевать им на то, что я их жизнь спас, они же меня об этом не просили. Потому для них в первую очередь я совершил тот поступок, при помощи которого после можно будет меня к стенке припереть. Мол, не сделаешь по-нашему, и екатеринбургские ведьмы узнают, кто Ковин Мелании перебил. И даже то, что я их, к примеру, равнину сдам за содеянное, ничего уже не изменит. Эту парочку, возможно, покарают, но та же Марфа точно в курсе произошедшего будет, и свое с меня получить рано или поздно попробует. Не факт, что получится, но зачем мне этот головняк? Выходит, сначала надо будет дождаться, пока ведьмы этих горемык препарируют, а уж после вступать в дело. Василису, конечно, немного жаль, молодая совсем девка и красивая, но уж так карта легла. Опять-таки они на себя отвлекут все внимание, что даст нам дополнительные секунды, за которые можно много чего сотворить. Так что по заслугам и награда, подытожила Мелания. Ах да, ты про мешок спрашивала. Все вы там, у себя, позабывали. Холщовый завязанный мешок да вода, особенно проточная, для нашего племени с давних времен враги не лучше огня. Коли в него попал да в воду тебя кинули, все, пиши пропало. Не выберешься обратно на сушу, как ни старайся. Больше скажу, суть твоя, после того как захлебнешься, к водянику в услужение на сотню лет попадет, а они большей частью нашу сестру тоже недолюбливают и целый век гонять ее как Сидорову козу станут. Получается, ты нам сейчас еще и услугу оказываешь, иронично осведомилась у нее Влада. Тут-то мы сразу помрем, без последующей отработки. Выходит, что так, кивнула глава Ковина. Добрая я, получается. А дед этот тебе чем насолил? Василиса глянула на третьего бедолагу, который молча стоял в сторонке и поглядывал на небо. Кстати, слово «дед» к нему действительно хорошо подходило. Был этот человек явно сильно не молод, но при этом еще достаточно крепок. Морщинистое загорелое лицо обрамляла седая борода, спускавшаяся до середины груди, а узкие, выцветшие от времени глаза равнодушно взирали на происходящее. Плюс дополнительного антуража добавляло его облачение, которое, скорее всего, было тут в моде лет 100 назад, вроде полотняных драных порток и странной верхней одежды, при виде которой в голову приходило слово «армяк». «Ему просто не повезло», — пояснила Мелания. «Он перешел дорогу не мне, а кое-кому другому, а я на этом решила немного подзаработать. Жертв должно быть 3, так почему бы ему крайняя из них и не стать? А, Мискув, как ты сам считаешь, Мискув? Знакомое имя, где-то я его совсем недавно слышал». И Метельская вон встрепенулась, внимательно уставившись на старика. «Кстати, не думала, что так просто окажется тебя схомутать», рассмеялась глава Ковина, в чем ее поддержали остальные ведьмы. «Видать, растерял ты свою силу, вроде того, как змея собственный яд переживает. Был шаман, да весь вышел, один пшик остался. А, точно, шаман Мискув, его Паревин в разговоре упоминал, причем с очень большим уважением, которое колдунам, как правило, не свойственно. Не любят они признавать, что есть кто-то сильнее или умнее их. И снова выходит, ситуация поменялась. Эмиссаров Марфы я спасать по-прежнему не рвусь, но вот непосредственно дедуля мне очень нужен живым. Не факт, что он после спасения сразу же кинется мне на шею и в благодарность за содеянное мигом согласится решить все мои проблемы, но в нынешней ситуации я буду рад всему, что мне не предложи, поскольку больно она неказистая. К тому же этот дедок почти наверняка знает дорогу на заветную Илиидгору, ту, где будет проходить ритуал возвращения Кулятера, а это серьезный аргумент для того, чтобы ему помочь. Понятно, что хозяйка третью службу все одно нас заставит отработать, но дополнительный козырь на руках никогда никому не мешал, тем более такой. А может, он вообще согласится составить нам компанию и отправиться под горы, в гости к хозяйке, а после, глядишь, и туда, где ребята с татуировками на груди планируют использовать в своих нехороших целях слезу рода. Ну а вдруг, чего бы не помечтать, мне по теперешним делам только это в качестве отдушины и остается. Причем от чего-то мне кажется, что Мискув с владычицей гор хорошо знаком и не раз бывал у нее в гостях. Больно уж дедок непростой, и, спокойный как скала, а ведь ему вот-вот кровь пустит в ритуальных целях. Устал я. Голос у шамана, который наконец-то соизволил ответить Миланье, оказался глубокий и звучный. Зачем сопротивляться тогда, когда в том нет смысла? Ты бы не отступилась от своих планов, Ирыква, ведь так, так, кивнула ведьма. Бежать больше не хочу, ни от себя, ни от других, невозмутимо продолжил Мискув. Устал, и убивать не хочу. Жизнь длинную прожил, много разного делал, и доброго, и злого разного. Больше не надо, уходить пришло время. Так может, только им и обойдетесь, мигом сориентировалась Василиса. Тем более дедушка сам не против. Ты тупая? Спросила у нее ведьма, стоящая по левую руку от главы Ковина. Кстати, красивая до одури, белокурая и синеглазая. Жертв нужно три, сказано же. Хотя даже если бы и не это, все одно вас на куски за сделанное порезали бы, не сомневайся. Такой старик за троих сойдет, и не подумала смутиться Васька. Вон он какой красавец, шаман, не хухры-мухры. Что до сделанного, порезать нас за случившуюся провинность дело простое, но толку в нем ноль. Какой прок от нас в виде субпродуктов? Их если только вон в озеро побросать, на корм рыбе, и все. А за живых виру можно заполучить. Причем любую, хоть деньгами, хоть услугами, хоть редкостями какими. Свяжитесь с нашей старшей, поговорите, от вас ведь не убудет. Сильна в этой девчонке все же жажда жизни. Подруга ее сникла и смирилась с тем, что ей предстоит, сразу видно. А эта трепыхается, как та лягушка в крынке с молоком, не желает сдаваться. Опять же, не факт, что Марфа ее жизнь выкупать станет, она может сказать что-то вроде «решили убить, убивайте», зная натуру этой дамы, такой вариант запросто может случиться. И Васька это знает, причем наверняка получше моего, но все равно пытается выжать из ситуации все, что только можно. Молодая, а настырная, уважаю. Так, а как же твои недавние угрозы, мол, старшая узнает, глаз нам на жопу натянет. Рассмеялась Миланья, и свита вновь ее в этом поддержала. Мол, прячьтесь и бойтесь, потому, как только приедут сюда москвички, так мы кровью и умоемся. По-любому выходит, что звонить нам ей резона нет никакого. Себе только навредим, или врала напропалую, а, сказала и сказала, даже не подумала смущаться Василиса. Когда руки связаны и нож под горлом, то все слова хороши, лишь бы целы остаться. Или кто из вас по-другому себя поведет и геройствовать начнет, случись оказаться на моем месте? Если да, пожалуйста, можно подойти и мне в лицо плюнуть. Даже не обижусь, ни одна из нас такую дурь несусветную, как вы, не учудит, приблизилась к ней синеглазка. Просто мы сначала думаем, а потом делаем, особенно когда находимся не дома, а в гостях, и плюнула Василисе в лицо. Да и не всякая вера пользу приносит, добавила Миланья, от иной вреда больше. Так что давайте-ка, девки, готовьте алтари. Ночь да луна в самую силу входит, как бы время за разговорами не упустить. Алтарями, как оказалось, выступали три вертикальных камня, которые до того были прикрыты еловыми лапами. Скорее всего, в обычное время, тогда, когда по этой вершине снуют туристы, Они пользуются немалым спросом, ибо на их фоне наверняка получаются красивые фотки. Более того, возможно, уже сегодня днем какая-нибудь юная красавица прильнет к одному из камней спиной, повернется к камере рабочей стороной, изобразит дежурную фотку и забабахает селфи, которое тут же выложит в сеть, не подозревая, что полдня назад эти камни были залиты кровью жертв, принесенных кровавой луне. Круговорот бытия, ничего не поделаешь. Впрочем, насчет жертв, это еще не факт, поглядим, как дело повернется. Я достал из кобуры пистолет и снял его с предохранителя. Глядя на меня, то же самое проделала и Метельская, правда, при этом еле слышно шепнула мне: «Пока рано». «Ты ключ не приметила?» — согласно кивнув, спросил у нее я. «Нет, и это плохо. Не исключено, что придется работать по схеме «хватать и тикать», но для этого надо хотя бы представлять, где лежит то, что нам нужно. В одеянии Мелании карманов явно нет, какого-то шеста или там постамента, на котором сей артефакт находится, я тоже не наблюдаю, потому ясности пока ноль. Но, вероятнее всего, лежит он в ее сумке или в кармане куртки. Ну или что там эта дама преклонных годов носит. Ясно же, что сия дружная компания сюда не с пустыми руками пожаловала, и не в таких нарядах, которые сейчас на них надеты. Нет, где-нибудь вон там, за кустами малины или вон за тем камнем аккуратно сложена обычная одежда, надев которую они станут обычными женщинами, в которых фиг распознаешь ведьму. Вот только вряд ли у меня будет достаточное количество времени, чтобы всю эту груду шматья перерыть. «Не надо», — пролепетала Влада, когда две крепкие девахи начали привязывать ее к скале. Не выдержала все же, сломалась, вон как голос дрожит. «Пожалуйста». «О, первую пробрала», — отметила белокурая бестия, не без удовольствия наблюдая за происходящим. «Хорошо, я уж подумала было, что нет, не прошибет вас на слезу и мольбы, расстраиваться начало. Эй, молодуха, а ты чего молчишь? Давай, присоединяйся к подружке. А вдруг получится? Если бы верила, что получится, уже уровень озера бы своими слезами подняла до критического», — бойко отозвалась Василиса. «Только вот похоже, что толку от них чуть, разве что тебя, толстозадую, потешу, а мне с того радости никакой. Даже нахамить толком не умеешь», — сморщила носик синеглазка. «Никудышная из тебя ведьма». «Так это правда, а не оскорбление», — невинно заметила Васька, которую в этот момент повели ко второй скале. «Вон у своих спроси, они подтвердят». «В чем-то она права, Алина», — заметила одна из ведьм. «Набрала ты за последнее время вес». «Так и есть», — покивала другая. «Факт, Васька», — которая, бесспорно, знала, что так и произойдет, злорадно захихикала. «Сама тебе вены стану резать и кровь из них по капле сцеживать», — насупившись, пообещала ей Алина. «Лично. Меланья, ты же не против?» «Мне все равно», — отмахнулась глава Ковина. «Хочешь, пожалуйста, главное, по уму делай, как положено. До шамана привязывайте уже». Она поднялась с камня и коротким движением сорвала с себя балахон, оставшись в чем мать родила. «Ну вот и ключ», — прошептала Светлана. «Смотри, можно было и не говорить, я и так его уже приметил. Зеленоватый от патины и тяжелый даже на вид, искомый предмет находился аккурат между груди ведьмы, кстати, не потерявших форму и вполне себе презентабельных. Как видно», — следила за собой Меланья, — «не пренебрегала спортзалом, здоровым питанием, салонами красоты, а то пластической хирургией. Еще в тот же самый момент меня посетила вот какая мысль: а не дует ли хозяйка гор нам в уши? Может, ключ этот не только ту функцию выполняет, о которой нам было сказано, а еще на что-то способен? Просто вряд ли эта явно не глупая и сильная ведьма стала бы на своем теле таскать заурядный в целом предмет, способный на одну единственную вещь – обеспечивать безопасность Ковина 4 раза в году. Вон у нее под горлом яркой искрой сияет оберег, с ним все ясно, это вещь родовая, передающаяся из поколения в поколение. Меланья ведьма природная, эта вещица от матери к дочери веками передается, вместе с силой и знаниями. Так что, она рядом с ней станет эдакий хлам держать? Не верю. Нет, принципиально данное обстоятельство ни на что не влияет, заказ есть заказ, его надо выполнять, тут сомнений никаких нет. Просто если я прав, то вместе с ключом могу какое-нибудь неслабое проклятие зацепить, из тех, от которых за день-другой в могилу сойду, а то и быстрее, поскольку такие вещи даже после смерти владелицы себя охраняют, будь здоров, как или вовсе мстят тому, кто ими завладел после смерти законного обладателя, прецеденты были, и это тоже может стать еще одной проблемой. Тем временем дело явно шло к развязке. Шамана привязали к скале, ноги ведьмы, двигаясь против часовой стрелки, наладились в новый поход вокруг костра. Правда, на этот раз медленно вышагивая друг за другом. Мелания же, что-то нашептывая себе под нос, подняла вверх массивную старую медную плошку, держа ее двумя руками. «Сейчас», — прошептала мне Метельская, — «рано», — теперь уже я возразил ей, — «подождем еще». Эфрррррррр. Пламя костра на миг позеленело, поскольку Мелания одной рукой сначала зачерпнула пригоршню какого-то снадобья из чаши, а потом отправила его в огонь. Ведьмы издали звук, который представлял собой нечто среднее между выражением восхищения и стоном, который наводит на мысли о любовной страсти. «Ночь и луна, примите нашу верность», — истово произнесла глава Ковина. «Примите», — поддержали ее ведьмы, начавшие двигаться немного быстрее. «Эфрррррр», теперь языки огня засветились синевой, а общий вопль прозвучал куда громче. «Ночь и луна, примите нашу любовь, примите». Кружение обнаженных, сверкающих каплями то ли пота, то ли ночной росы женских тел набирало все больший темп, причем я не мог оторвать от него взгляда. Это зрелище завораживало невероятно, оно поглощало все внимание, более того, мне казалось, что ничего более прекрасного в жизни я вообще не видел. Эфрррррр. Огонь побелел, а общий крик, казалось, отдался эхом у меня в голове. «Ночь и луна, примите нашу веру, примите». Пламя, снова ставшее ярко-багровым, сплетенное в кольца змеей взвелось вверх, причем на миг мне показалось, что оно чуть ли не достигло неба и не уперлось в луну, которая и в самом деле сейчас поражала своей краснотой. В тот же миг хоровод ведьм застыл на месте, и, подобно своей старшей, каждая из них вскинула руки вверх, и грянула тишина. По-другому происходящее я описать бы не смог, потому что наступившее безмолвие оглушало. Наверное, сейчас был тот самый момент, когда стоило сделать то, зачем мы сюда пришли, но все мое существо против этого протестовало. И не потому, что мне не хотелось убивать, нет. Просто я откуда-то знал, что в этом случае рассвета никто из нас не увидит. Ночь и луна в конкретный данный момент на стороне ведьм, и они подарят им защиту, а нам жуткую и скверную смерть, а то и очень нехорошие посмертия. «Пока, Владка», — неожиданно спокойно произнесла Василиса, нарушив тишину. «Походу, нас сейчас убивать станут. Не думала, что вот так сдохну, да еще и в твоей компании, но, видно, судьба у меня такая». Оксана, Мелания протянула плошку и невесть откуда взявшийся у нее в руках нож с коротким и чуть загнутым черным лезвием одной из ведьм. «Ты первая возьмешь кровь и жизнь этой ночью и подаришь ее луне. Великая честь!» Склонилась перед ней стройная женщина с короткими черными волосами. «Благодарю тебя, мать!» Влада, похоже, окончательно ополоумевшая от страха, завизжала, глядя на то, как к ней приближается та, которой было суждено стать ее убийцей. «Нет!» — доносился до нас ее голос, перемежаемый всхлипами. «Не надо! Не надо-о!» Оксана ее не слушала. Она короткими и умелыми движениями делала один надрез за другим, запястья рук, пах, груди. И, что характерно, всякий раз успевала подставить плошку до того, как из ран проливались первые капли крови, ни одну не упустила. Может, она медик по профессии, ну ни капли же эмоций на лице. Вон даже Метельская, которая, надо думать, за свою карьеру чего только не насмотрелась, и так ревится, а это хоть бы моргнула. «Пора», — просипела оперативница. «Или так и будем смотреть, рано», — уже в который раз повторил я. «Ждем». Еще один взмах руки, блеск черного лезвия, и Влада предсмертно хрипит, поскольку Оксана перерезала ей горло, в очередной раз очень ловко подставив подхлынувшую кровь медную емкость. «Первая жертва принесена», — торжественно возвестила Мелания, приняла ритуальный сосуд из рук склонившейся перед ней женщины и вылила кровь, находившуюся там, в костер. «Мать, ты обещала», — подала голос Алина и плотоядно глянула на Василису. «Теперь моя очередь». «Иди», — величественно кивнула Мелания, протягивая ей плошку и нож. «Как-то не так мне все это виделось», — произнесла Василиса, побледневшая до синевы, но все же старавшаяся держать марку. «Но что уж теперь, но ты знай, сучка, что я из того света за тобой заявлюсь, клянусь своей душой. У тебя ее нет, как и у любой из нас», — одарила ее Алина и подставила медную емкость под левое запястье юной ведьмы. «Нечем клясться». «Есть, нет, но ты все равно сдохнешь», — зло сообщила ей Васька. причем скоро, и я еще спляшу на твоей могиле». Ведьмы дружно рассмеялись, причем даже глава Ковина присоединилась к общему веселью. «Сейчас», — произнес я, а после выстрелил в голову Мелании. Глава 11. Глава Ковина не успела еще рухнуть на камни, как я застрелил еще двух ведьм. Это не вурдалаки или, например, оборотни, которых и серебряной пулей вот так запросто не возьмешь, даже если она пробьет череп. А вот ведьмы, как, впрочем, и ведьмаки, в каком-то смысле обычные люди, потому и убить их не так сложно, особенно если знать, куда целиться. Меткость и скорость – вот залог успеха в столкновении с ними. Выстрел, и на лбу Оксаны, недавно забравшей жизнь у прислужницы Марфы, появляется небольшое отверстие, после чего она падает в костер, а тот, в свою очередь, выплевывает в ночную тьму высоченный столб искр. Так их, визжит Василиса, извиваясь у скалы и всячески пытаясь освободиться. Всех убейте, всех. Кстати, ошибся я в расчетах, оцепенение охватило уничтожаемый Ковин не на пару-тройку секунд. Они где-то с полминуты, если не больше, понять не могли, что происходит, тем самым подарив нам с Метельской серьезнейшую фору и надежду на то, что победа останется за нами. Мало того, и после, когда пришло осознание того, что их методично уничтожают, ведьмы не сконцентрировались на проблеме, а принялись метаться по площадке, как чайки над морем, чем, к слову, немало меня удивили. Светлана не отставала от меня, она довольно шустро палила по противникам, завалив при этом 5 ведьм, а одну, ту самую Алину, которая собиралась Ваську препарировать, крепко подранила. Щелчок, опустошенный магазин падает вниз, я вбиваю в рукоять новый, просто-таки физически ощущая, что сейчас истекают последние секунды нашей удачи. Вон они, раздается истошный визг, вон среди деревьев, сестры, надо же, наконец-то заметили. Хотя наконец тут не очень уместное слово, лучше бы эти дамы и дальше с воплями бегали вокруг костра, от которого пошел невероятно смрадный запах. Оно и понятно, пламя начало пожирать Оксану, приобретя при этом на редкость недобрый багровый оттенок. На ногах к этому моменту осталось 6 ведьм, плюс рядом со скалой корчилась раненая в живот Алина, оравшая так, что, наверное, ее даже глуст сотоварищи в подземелье услышал. Выстрел, и наблюдательная противница получает от меня ответочку прямиком между глаз. Так сказать, приз самому внимательному участнику мероприятия. Секундой позже сухо кашлянул Макаров Метельской, которая тоже сменила магазин, и еще одна ведьма кубарем катится по камням, обдирая руки и ноги. Мой выстрел, и ведьм остается трое, только вот какая беда, они уже совсем рядом с нами. Я вижу оскаленные рты, вижу скрюченные пальцы, ногти на которых более всего похожи на когти диких зверей, и глаза, в которых бьется ярость, но нет ни малейшего следа жалости или страха. А после на меня наваливается слабость, такая, что я даже на спусковой крючок нажать не могу, хоть и очень стараюсь. Знал же, что им в глаза смотреть нельзя, знал. Бэнг, хлопок выстрела, раздавшийся откуда-то сбоку, стряхивает с меня марево оцепенение, разрывает его, точно паутину вроде той, которой так много в осеннем лесу. И еще, слышу я азартный крик Аркаши и новый выстрел, что, не нравится, он палит от бедра, точно ковбой в старых американских фильмах, ему только шляпы Стетсон не хватает, но, что странно, он каким-то образом умудрился попасть как раз в ту самую ведьму, которая на меня морок накинула. Жаль, я ее сразу не завалил, в самом начале. Матерая оказалась, знающая. Эдак, на ходу, при столь нестандартной ситуации, привязать к себе человека, тут большой опыт нужен и не меньшее самообладание. Вот только воспользоваться своим преимуществом она не успела, ибо разворотил выстрел Аркаши ей бок капитально. Наши с Метельской выстрелы слились в один, и последние ведьмы рухнули в паре шагов от нас. Всего ничего им оставалось, промедли мы пару мгновений, все, конец. Ну, может, не обоим, а кому-то одному, но и это так себе повод для радости. И вот, гаркнул Стрелецкий, выпалив из помповика еще раз. Хорош, рявкнул я, угомонись, не трать патроны. Все, война кончилась, мы победили. Капец, пробормотала Светлана и вытерла пот со лба. Бойня, блин, это да. По-другому то, во что превратилась небольшая площадка, всего каких-то 5 минут назад представлявшая собой владение упивающихся своей силой ведьм, и не назовешь. Тела, лежащие в повалку там и сям, кровь на камнях и траве, смрадно чадящий костер и стоны двух недобитых противниц. Ненавижу. пробормотала ведьма, валявшаяся в паре шагов от меня. «Убью». Она с трудом приподнялась и уставилась на меня побелевшими от бешеной ярости глазами. Ее губы принялись что-то нашептывать. «Не балуй», — мигом пресекла эта оперативница, на мгновение опередив меня. Носок ее ботинка врезался в рот ведьмы, пятная камни новой кровью. «Ишь, чего задумала? Молодец я!» — подошел к нам Аркаша. «А, он явно был невероятно доволен собой, что замечалось по всему, тому, как он держался, по горделиво запрокинутой голове и даже по тому, насколько лихо он положил ствол ружья себе на плечо. Нет, он точно поклонник вестернов. Палил в белый свет, как в копейку», — хмыкнула Метельская, прижимая голову ведьмы к камню. «Как попал в кого-то, не понимаю». «Но попал же», — чуть обиженно заявил юноша. «Вот в нее как раз, с первого выстрела». «А, только не убил, а подранил», — заметила Светлана. «Так что давай, доводи дело до конца». «Неожиданно. Ладно бы я такое сказал, но она, в смысле», — опешил и Стрелецкий. «Что значит, до конца? Добей ее», — пояснила Метельская. «Бери и стреляй. Нам тут живые свидетели не нужны». Ведьма задергалась, что-то замычала, но нога оперативницы крепко прижимала ее голову к камням. Аркаша, с которого мигом слетела спесь, сначала замялся, а после как-то очень некрасиво и суетливо прижал ствол ружья к затылку замершей ведьмы, глубоко вздохнул и: «Не могу», — секундой позже жалобно взмолился он. «Когда все стреляли, тогда да, а так, не могу, не получается. Даже не знаю, что и сказать», — глянула на меня Метельская. «С одной стороны, молодец, ведет себя как законопослушный гражданин, знающий, что человеческая жизнь – главная ценность. С другой, тряпка тряпкой. Макс, а ты мне ее отдай». Когда и как за моей спиной оказалась Марго, я даже и не понял. «Уж поверь, я сделаю все как надо. Да и не так много в ней жизни осталось, вон как кровь из бока хлещет. И еще вроде как слюну сглотнула прямо над ухом, зараза такая. Эй», — донесся до нас голос Василисы. «Благодетели, нас бы освободить. И эта стерва вроде как в себя приходит, уползти пытается». «Свет», — я глянул на оперативницу. «Мне все равно», — сухо отозвалась та и направилась в сторону костра, на ходу стягивая балаклаву со словами: «Уф, упрела, сил нет». «В принципе, да. А смысл в ней щеголять, коли все равно в живых только мы и останемся? Ну и еще мискув. Забирай», — разрешил я. «Питайся». «Вот за это спасибо». Холодные губы вурдалочки коснулись моей щеки. «Давно живой крови не пила, а без нее мне плохо. Тело слабеет, реакция не та, в ушах гул, дискомфортно, короче». Она перевернула постанывающую ведьму на спину и дружелюбно ей улыбнулась. Та, увидев клыки, выползающие из-под верхней губы моей приятельницы, мигом все поняла и задергалась, как жук, которого энтомолог вот-вот проткнет булавкой. «Лучше просто убей», — попросила меня она. «Она ведь не только кровь заберет, но еще и все, что можно, заберу», — ласково подтвердила Марго, закрывая ей рот ладонью. «Даже не сомневайся». «Да ты не волнуйся, сейчас тебе станет хорошо-хорошо. Сначала как комарик укусит, а потом». Она припала своим ртом к женской шее, а следом затем послышались весьма неприятные звуки. «Нет, будь они какого другого происхождения, еще бы ничего, но мы-то точно знали, что сейчас происходит. Блин, жуть какая», — отвел в сторону глаза Аркаша. «Фу, я как-то на севере был, видел, как там кита, что на берег выбросился, разделывают, причем еще заживо», — пожал плечами я. «Поверь, картина немногим лучше. Про запах уши не говорю. Ладно, пошли. Не всем нравится, когда на них смотрят во время еды». Метельская тем временем занималась делом, а именно переворачивала трупы ведьм, проверяя, не осталось ли живых среди павших, не забывая при этом поглядывать на Алину, которая свернулась калачиком и еле слышно постановала, и полностью игнорируя беснующуюся Василису. «Развяжи меня», — гомонила та, судорожно дергаясь. «Если ты против них, значит, мы с тобой на одной стороне». «Да точно на одной, я ж тебя узнала. Это ты меня недавно в рестике лицом по столу возила. Помню, еще узелок в памяти завязала, чтобы после тебя найти и лишай напустить. Ну, чтобы вся рожа у тебя как кора у дуба стала». «После чего?» — уточнила Светлана. «После вообще», — мигом отозвалась девушка. «В принципе. А теперь и вовсе этого делать не стану. Мы теперь друзья». «А где?» «А вот он, Макс. Развяжи меня». «Чего разоралась?» — подошел я к ней. «И нафига тут какие-то имена называть? Я тебе еще тогда сказала. Овца она тупая, малолетняя. Метельская приложила пальцы к шее одной из лежащих на камнях ведьм. Ёлки-палки, это жива. Может, пуля по касательной прошла, да какая разница. Глянул на нее я, вопрос в другом. И я не а надо, не надо, тут точно надо. Может, ты, попросила меня женщина. А кто только что Аркашу позорил, не удержался я. Мол, слабак, все мы не без греха, парировала Метельская, краснея. И кто из нас овца, хихикнула Васька с камня. Простую работу сделать не может, но если уж вы такие добренькие и принципиальные, то развяжите меня, я вам помогу. У меня на этот счет комплексы отсутствуют. Насчет тебя пока ясности нет, холодно сообщил ей я и выстрелил в голову ведьме. Не знаем мы, какой ты нам выгодна, живой или мертвый. Лично я склоняюсь к последнему варианту. Ты чего, мы же друзья, как видно, Василиса поняла, что с ней сейчас никто не шутит. Потому и тон ее изменился. У нас общее прошлое, общие знакомые. И потом, она же не простит. Ты понимаешь, ком я, не простит. Ты о старшей своей, уточнила Метельская. Если узнает, то не простит. Но она же может и не узнать. Тут вон тел сколько. Поди разбери, что случилось. Одной ведьмой с пулей в башке больше, одной меньше. А нас тут вообще не было никогда. Милый, у тебя же ствол, надеюсь, не зарегистрированный. В картотеках не значится, разумеется, усмехнулся я. Тот, что за мной официально числится, сейчас в сейфе лежит, а этот чистый, в смысле, был. И мой Макар нетабельный. Светлана приобняла меня за плечи, с ехицей уставившись на Василису. Я его в свое время на обыске подрезала. Плох тот опер, у которого 3-4 ствола на огороде не закопано. Так что, если к двум десяткам голых баб еще одна добавится, пусть даже москвичка, этого никто особо не заметит. Да и когда интернет-порталы дня 3 будут орать о кровавом преступлении, подобного которому не было со времен гражданской войны, руководство области будет обещать держать расследование на личном контроле и долбать мозги следакам из СК. Через недельку все подутихнет и сюда снова начнут возить туристов. Правда, непременно подрастут цены на экскурсии. А потом, к нам подошла Марго, вытирая рот. Потом все станет еще проще. Охотно ответила ей Метельская. По нашей линии наверняка никого не найдут, и дело уйдет в архив. Хотя, может и притянут каких бичей, если сильно сверху давить станут, из числа тех, кого никому не жалко. Ну а экскурсоводы за это время напридумывают новые детали случившегося, которые непременно превратятся в посты из ленты Дзина, а после в байку. Зато про реальные события через годик почти все забудут. И про тебя, малолетняя, тоже. А тело твое зароют в безымянной могиле за казенный счет, потому что вряд ли кто-то из Москвы за ним приедет. Также, Макс, 100%, кивнул я. Мамы, папы, насколько я помню, у тебя нет, а Марфе ты нужна до той поры, пока жива. А труп ей зачем? Им разве что только забор подпирать, как классик писал. Мне не очень понравилось то, что мое имя уже дважды прозвучало на этой горе, потому специально упомянул ту, что сюда Ваську направила. Для равновесия и гармонии, назовем это так. Нет, ясно, что здесь кроме нас и Алины, которая все равно что уже мертва, нет. Просто, как говорит пословица, и у камней есть уши, тем более что для меня в последнее время данное высказывание приобрело новое звучание. Что до моей московской знакомицы, я ее не пугал, поскольку на самом деле не решил до конца, что с ней делать. Может и правда ее лучше тут оставить. С остальными, дедушку шамана, точно нет, причем по ряду причин, а вот Ваську можно и убрать. Да, момент неприятный, но учитывая щекотливость ситуации, это решение наиболее рационально. Здесь, на Урале, она ни с кем откровенничать не станет, это само собой, но вот в Москве той же Марфе все выложат как на духу, а ты до, кто, что, кого, как стреляли, как добивали, до мельчайших подробностей и поди знай. Каким боком эта откровенность мне после выйдет? И когда? Марфа умеет выжидать момент и бить тогда, когда этого не ждешь, это всей ночной Москве отлично известно. Хотя, с другой стороны, так ли это страшно? А ты мне еще тогда, в Лазовке, сразу как-то понравилась. В гастрономическом смысле, имеется в виду. Все гадала, какая ты на вкус. Марго провела пальцем по щеке Василисы. Похоже, сейчас узнаю. Московская ведьма наконец поняла, что вурдалочка вовсе не шутит и все происходящее не часть огромного розыгрыша, направленного на то, чтобы ее немного попугать. Просто она, как и все юные и красивые девушки, искренне полагала, что весь мир существует лишь для того, чтобы ей жилось нескучно и разнообразно. «Наверное, кровь у тебя терпкая, с медовыми нотками». Клык Марго царапнул нежную девичью кожу в районе шеи. Аромат юности плюс много адреналина. Потрясающая смесь. «Макс, пусть она ее оставит», — проворчал Мискув, которого я как раз освободил, причем сразу после того, как старикан сполз со скалы, он прикрыл руками причинное место. «Девка дура, сразу видно, но убивать ее не след. Парень, ты не видал, куда мои одежды побросали? Твоих баб, ясное дело, ничем не удивишь, но все же годы мои не те, чтобы срамом трясти. Вот, дедушка, это не ваше». К нам наконец-то присоединилась и младшая Белозерова, до того отсиживающаяся за камнем, явно же мужское. Что интересно, она, похоже, окончательно освоилась и в нашей компании, и с тем, чем нам приходится заниматься, поскольку немалое количество мертвецов ее абсолютно не смутило. Единственное, отчего она испытала дискомфорт, так это от вони, которую источало обугливающееся в костре тело Оксаны. «Давай ее оттуда вынем, а?» Метельская поймала мой взгляд. «Дышать же нечем». Я ухватил тело Оксаны на ноги и вытянул его из пламени, а после отволок на край площадки, подальше от нас. «Освобождай малую», — велел Метельской шаман, уже натянувший портки. «А ты, мертвичка, от нее отойди. Я с уважением отношусь к пожилым людям, но давайте сейчас мы сами решим, как и что делать», — вежливо и холодно ответила ему Светлана. «А ты, Марго, если кушать хочешь, так пожалуйста. Приятного аппетита. Парень, ты, видно, тут самый смышленый», — натягивая латаную-перелатаную рубаху, обратился ко мне Мискув. «Скажи своим, что убивать нынче больше никого не надо. И так луне с избытком жизни нынче перепало, вместо 3-2 десятка. Куда уж больше. Марго, притормози», — подумав, сказал я. «Но далеко не уходи. Так, Аркаша, ты что стоишь, точно засватанный, а чего я делать должен?» — изумился юноша. «Мы сюда зачем пришли?» — за ключом вроде, неуверенно произнес Стрелецкий и глянул на Белозерову, словно спрашивая у нее подтверждение. «Да, именно», — влив максимум сарказма в голос, — заявил я. «Так давай, не стой на месте, ищи его. Тела вон обшарь, я не знаю, одежду. Нам, сам видишь, не до этого, решать надо, кому жить, кому нет». Шаман бросил на меня короткий, но очень внимательный взгляд, из чего мне стало ясно, что он отлично понял, для чего я Аркаше такое поручение выдал. Но, что характерно, никаких реплик по этому поводу от шамана не последовало. То ли наша дитятка ему меньше, чем голенькая ведьма понравилась, то ли по какой другой причине. Да и вообще не похож Мискув на тех стариков, которые в каждой бочке затычка. А что за Ваську вступился? Так, может, принцип коллективизма сработал. Все же они по соседству на жертвенных камнях висели, такое поневоле сближает. «Дедушка, все понимаю, но у нее ум за языком не успевает», — мягко пояснила Метельская шаману. «Не знаю, как кто, но я на пожизненное идти не желаю, а мы тут на него точно намолотили. Вы, вроде бы тихо, но так, что ее услышали все», — заявила Белозерова, — «а не мы». «Да что ты», — всплеснула руками оперативница. «Нет, милая, мы, ты была с нами, и то, что оружие в руках не держала, ничего не изменит. И даже папа твой со своими деньгами и адвокатами тебе не поможет. Ну разве что скостит тебе с пожизненного до четвертака, но и только. Единственный, кто от срока увернется, так это вон Марго. Она уже мертвая, с нее спроса нет». «Это да», — не без удовольствия согласилась с ней порозовевшая от недавно выпитой крови вурдалочка. «Хоть какие-то плюсы есть в моем нынешнем статусе. Так что у нас всех есть прямой смысл язык за зубами держать, а у нее нет», — подытожила Светлана. «Она ни слова никому не скажет», — веско произнес Мискув. «Вы ее развяжите, а я о том позабочусь». «Мы даже не знаем, кто вы», — заметила Марго, заметно опечаленная тем, что вторая порция еды, похоже, от нее ускользает. «Почему слушать вас должны? Вы за старшим своим не так просто идете». Шаман ткнул пальцем в мою сторону. «А он меня сам с камня снял. Значит, верит. Но если сомневаешься, то слово тебе даю, сделаю так, что Ягоза это никогда никому не расскажет, что тут видела». «Нашел», — радостно гаркнул Аркаша, стоящий рядом с трупом Мелании. «Макс, это же он». «Да, походу он», — подтвердил я. «Ну и чего застыл? Давай снимай, в карман клади». «А чего не сам?» — удивился Стрелецкий. «Ты главный, тебе призы брать. У меня, знаешь ли, и так есть чем заняться. Я подошел к Ваське, которая с облегчением вздохнула после того, как Марго перестала ее шею клыком щекотать. «Давай, не тяни». Разумеется, слова Мискова на меня никакого впечатления не произвели. Ну да, предельно ясно, что старик он непростой, да и рекомендация колдуна дорогого стоит, но я далек от того, чтобы принимать на веру заверения тех людей и нелюдей, с которыми до того дела не имел. Просто прокачав ситуацию так и эдак, я пришел к выводу, что живая Васька мне все же выгоднее, чем мертвая. Особенно в том случае, если после освобождения она поступит так, как я предполагаю. Стрелецкий тем временем немного помялся, повздыхал, а после приподнял труп главы Ковина и через голову стянул с него цепь, на которой висел столь необходимый нам ключ. Молния Аркашу не поразила, дышать он не перестал и в корчах биться вроде тоже не собирался, потому если на нем и имелось проклятие, то не из моментальных. Кто знает, может и повезло эмиссару старины Шлюнта, может и миновала его на этот раз беда, но, время покажет, у нее вон еще какая-то штука на шее есть, сообщил мне юноша, красивая и, наверное, дорогая, ее брать будем, нет, моментально ответил я, разрезая веревки, даже не вздумай трогать, верно, одобрил мои слова Мискув, печально смотрящий на палку, которая, скорее всего, заменяла ему посох. Ведьмы с ней обошлись не сильно бережно и за каким-то лешим расколотили резное навершие. Такое присвоишь, беды не оберешься после. Нет так нет, покладисто согласился Аркаша и положил ключ во внутренний карман куртки, который после для пущей надежности еще и на молнию закрыл. Блин, как руки затекли, взвизгнула Василиса, почуяв волю, а после без малейшего логического перехода продолжила. «Идиоты вы тут все», — расскажет свидетель. «Делать мне больше нечего. К тому же я не свидетель никакой. А кто тогда?» — заинтересовалась Марина. «Соучастник», — белозубо оскалилась Василиса, подхватила с земли тот самый нож, которым ее товарку совсем недавно препарировали, и резко за плечо развернула к себе совсем уже затихшую на камнях Алину, которую, впрочем, я все время держал в поле зрения. Уверен, что несмотря на пулю в животе, надеяться отсюда выбраться, каждого из нас после отыскать и долго-долго убивать, что, думала, я про тебя забуду. Надеялась, что нет. Прошипела та и растопыренными пальцами почти достала до глаз юной ведьмы. Их всех тоже убить хочу, но тебя больше всего, и не надейся. Заливисто рассмеялась Васька, умело отводя руки противницы от своего лица, а после втыкая ей нож в живот, почти в то самое место, куда ту недавно ударила пуля. «Теперь моя очередь тебя на куски резать, медленно и с душой, у тебя нет души», — недовольно буркнула Метельская, «и времени у нас тоже столько нет, либо убивай быстро, либо это кто-то из нас сделает, вон восток уже светлеть скоро начнет, ну как туристов особо заполошенных сюда ни свет ни заря занесет, эта зараза старая померла, наверняка теперь сюда любой, кто захочет, может подняться, так что и нам надо отсюда ноги уносить, и тебе бежать куда подальше, только одеться не забудь, все же кто-то из вас меня сглазил», расстроилась Василиса, глядя на скрежещущую зубами Алину, «не идет этой ночью ко мне удача, мужик, который нравится, надумал меня убить, старшая ваша сдохла, так и не сказав то, что мне велено было узнать, тебя вот помучить нельзя, одна радость, Владку стерву вы прирезали, никогда ее не любила». Она вытащила нож из живота застонавшей от боли ведьмы и воткнула лезвие ей под левую грудь. Алина вздрогнула, изо рта вылетел легкий и, несомненно, последний вздох, а глаза мигом остекленели. На всякий случай, Василиса чиркнула лезвием по горлу своей уже мертвой противницы. «Мы ведь живучи, как кошки, так что лучше подстраховаться», — неожиданно, признала Метельская. «И то, что сделала, и подобная откровенность. Не люблю ходить в должниках». Васька поднялась на ноги и плюнула на труп соперницы. Раз обещала, что она сдохнет, значит, так и будет. Так еще и пляски на могиле были обещаны, заметила Светлана. С ними как? Ведьма закатила глаза под лоб, как бы говоря, ну что за зануда, а после изобразила несколько движений, которые у тиктокеров носят название «резать воду». Мне другое интересно. Василиса подбоченилась и уставилась на меня. Сейчас прозвучало, что, мол, вы в одну сторону пойдете, а я в другую. Мы вроде как теперь одной кровью повязаны, Макс, так может, лучше вместе держаться? Ты даже не знаешь, о чем просишь. Я подошел к девушке, но оно и хорошо. Это была не просьба, сузила глаза Васька. Скорее, совет. Вроде его у тебя никто не спрашивал. Мы, как ты видишь, большей частью люди взрослые, значит, разберемся, как жить без подсказчиков. Так что давай рассчитаемся, и дальше каждый сам по себе. Ты о чем? О том самом. Я похлопал ладонью по скале, на которой ведьма недавно висела. Сначала я тебя спас от ножа вон той обугленной красотки, потом от клыка своей приятельницы. Как по мне, вполне неплохо поработал и хотел бы получить за это положенное вознаграждение. Прости за банальность, но ты о том, о чем я подумала. Ладони Василисы прошлись по ее телу, от груди до паха. Да пожалуйста, можно прямо здесь и сейчас. Ну, если тебя самого не смутит то, что тут полно зрителей. Не дури, попросил я ее. Время и правда поджимает. Ты мне должна 10 услуг, и я хочу услышать подтверждение о том, что ты принимаешь этот долг прямо сейчас. 3. Голос ведьмы мигом сменился с манкова на деловой. 12. 5. 24. Василиса, хорош торговаться. Я все равно не уступлю. 7. Недовольно выдавила из себя девушка. На большее не соглашусь, хоть обратно к скале привязывай. Конечно, можно было бы на нее напустить Марго и, может, выбить изначально мной озвученную сумму, но делать этого не хотелось. Сейчас мы уже не друзья, но еще не враги, а начни я ее ломать, ситуация измениться может. Зачем? И вообще, жадность порождает бедность. Василиса тяжко вздохнула, а после протараторила типовую клятву, подтверждающую то, что она теперь 7 раз выполнит то, что я у нее попрошу, от мытья полов в моем офисе до убийства или, к примеру, обольщения какого-нибудь нужного мне человека. Правда, под конец она добавила от себя несколько слов, касающихся того, что поручение, ведущее к тому, что ее ковену будет нанесен какой-либо урон, материальный или моральный, в список услуг не входит, но у меня возражения они не вызвали. Ее тоже можно понять. Когда Марфа узнает, что ее подчиненная попала ко мне в должники, то Ваське нагорит так, что будь здоров. Старой лисе по нраву то, что ей все должны, а она и ее приближенные никому и ничего. Ну а теперь я, стало быть, должок верну. Неожиданно для всех вступил в беседу Мискув. Он подошел к Василисе, которая наконец-то надумала одеться, и протянул ей нечто, более всего напоминавшее то ли совсем небольшой кусок бурого мха, то ли скомканные травы. «Держи». «Зачем?» — с недоверием глянула на него ведьма. «Не хочу. Ешь». Тоном, не оставляющим места для сомнений, велел ей шаман. «Добром прошу, ведь все одно съешь. Не захочешь миром, силой заставлю. И знаете, я как-то сразу поверил, что он заставит. Причем не только ее, но и любого из нас, включая меня. А что это?» Взяв странное подношение, уточнила Васька. «Не заплахит мне, хотел бы твоей смерти, их не останавливал», вполне логично заметил шаман. «Ешь уже, блин», буркнула ведьма и запихнула непонятную растительность в рот. «Пусть язык высунет», посоветовала Метельская Мискуву. «Она та еще штучка. Сейчас вроде как съела, а на деле потом вон в костер вашу шнягу выплюнет. Да на, смотри», возмутилась Васька и показала ей язык. «Съела. И хорошо», миролюбиво отметил шаман. «Обещаю, вреда тебе никакого не будет с моего подношения ровно до той поры, пока ты с кем-то, кроме тех, кто сейчас здесь находится, не попробуешь об этой ночи поговорить. Неважно как, словами ли, рисунками, жестами, мне все едино. Разве что про смерть подружки своей рассказать дозволяю, про остальное, не думай даже. Пока при себе тайну держишь, все будет с тобой хорошо. Начнешь лишнее говорить, сразу замолчишь». «В смысле?» – тряхнула головой Васька. «В прямом. Язык у тебя отнимется до той поры, пока меня тут, в горах, не сыщешь и за вину свою прощение не выпросишь. Тогда, может, верну тебе речь, или не верну, тут уж под какую руку мне попадешь. Не знаю, как остальные, но я как-то сразу поверил в то, что все случится именно так, как Мискуф описал. Слишком деловито он все описывал, слишком уверенно. Так не врут, да блин». Невероятно эмоционально выдохнула Василиса, уселась на корточки и закрыла лицо руками. Глава 12. «Очень круто», — сообщила всем Белозерова и даже головой повертела от восхищения. «Дедусь, а мне такой штуки не дадите? Не для себя, для других. Есть у меня пара приятельниц, которым рот заткнуть не помешало бы. Я просто недавно новую жизнь начала, в связи с этим очень хочется грехи старые скрыть». Миску вглянул на нее, улыбнулся и погрозил пальцем, мол, шути, девка, да знай меру. Наивный, наивный старичок. Марина и не думала над ним прикалываться, она была абсолютно серьезна. Да я и сам от такого. Зелье, наверное, да неважно. Короче, хорошая вещь, такая в хозяйстве точно пригодится. Только вот мой опыт подсказывает, что вряд ли она работает в отрыве от производителя, а миску с собой я везде таскать не смогу, даже если захочу. Ёлки-палки, что зелье, мне бы его самого в пещеры хоть как-то заманить. Ну как упрется, мол, не пойду и все. Улыбчивый-то он улыбчивый, а на деле я таких старичков знаю, из них хорошо гвозди делать, те, которые не всякий молоток в дерево вгонит, а побеседовать мне с ним ой как нужно. Желательно, конечно, неторопливо и обстоятельно, но, если не выйдет, так хоть на бегу. Одевайся ты уже, велела Метельская Василисе, поднимая ее одежду с камней. Хорош комаров кормить, они меня не кусают, буркнула ведьма, распрямляясь, как и змей. Я ведьма природная, в 32-м колене. Почти ничего из сказанного не понял, но очень завидую, произнес Аркаша, старательно отводивший все это время взгляд от ее крепкой девичьей груди. Меня эти твари скоро, наверное, досуха выпьют, как наша Марго ту неприятную женщину, тело которой вон там лежит. В старые времена ведьмы часто договоры с божествами заключали, степенно произнес Мискув, пристраивая свой зад на тот самый камень, на котором раньше восседала Миланья. Не главными, тем до людишек, пусть даже и многое знающих, дела не было никогда. Разве что до героев каких великих они снисходили или же до смутьянов отважных, говоривших, что, мол, боги людям вовсе не нужны, мы и без них все можем. Героев они одаривали щедро, чтобы те после всем рассказывали, что при помощи и по повелению богов все их подвиги совершены, а смутьянов отправляли в иной мир, ибо нечего народ дурными речами баламутить. Вполне разумная точка зрения, заметила Белозерова. Мой папа тоже мне что-то такое рассказывал, правда, не про богов и героев, а про наше время, но очень похоже. Века идут, ничего не меняется, констатировала Марго, разве что только названия да имена собственные. Боги же попроще, поменьше, с иными людьми охотно ладили, не обращая на них внимания, продолжил шаман. Они же от веры нашей силу берут, от того, что не забывают их человеки. Вот и договаривались с теми, кто больше других о мире знает, иногда о разном, да так, чтобы все в прибыли остались. Чтобы, значит, жонка, знающая по нужным дням подношения на заветный камень класть, не забывала до слова верное молвить, а бог за то ее роду, сколько его после не будет, чего полезное от щедрот своих подарит. Чтобы комар не кусал, например, или там травы находить такие, которые от других прячутся. Боги потом ушли, а дары их остались. Очень познавательно, спасибо, дождавшись того момента, когда Мискув замолчал, произнесла Метельская, а после обратилась к Ваське, которая наконец-то натянула на себя пестрый сарафан. Вот что мне скажи, кто-то из тех, кто тебя видел, здесь отсутствует. Блин, криво как-то получилось. В смысле, все ведьмы из Ковина Милании тут лежат, или в городе кто остался? Похоже, четкие формулировки не твое, одарила Светлану улыбкой Василиса. Все-все, не пышься, я поняла, о чем ты, не знаю, вроде все, а может и нет. Нас в гостинице прихватили, сразу мешки на головы напялили, так что прогарантировать ничего не могу. Плохо, поморщилась оперативница. Подруга-то твоя вон лежит, по ней вопросов нет, а вот тебя тут не найдут, и это может попасть в протокол. Ну а потом все, кто заинтересуется случившимся, данный факт узнают и сделают из него выводы. Заметим, верные. И я сейчас не о прокуратуре или следственном комитете, а о кое-ком другом. Так что у тебя максимум день, чтобы свалить с Урала куда подальше. Потом все, потом начнется охота, а у нее закон простой. Какой? Мигом поинтересовалась любознательная Белозерова. Если ты не охотник, то дичь, третьего не дано. В данной ситуации нашей новой подруге никак охотником не стать, потому, чтобы не попасть в котелок или на вертел, бежать надо сильно быстро и очень, очень далеко. Лучше всего вообще за границу. Да, горе Луковое, где документы твои? Только не говори, что в гостинице остались. Да здесь где-то. Василиса отошла в сторону, за те камни, где их, похоже, держали до того, как вывести к жертвенным скалам. Нас после ресторана прихватили, а мы в номере ничего не оставляли, все с собой носили. Вот, нашла. Она снова вышла к нам, неся две дамские сумочки. Все вроде тут, деньги, карточки, паспорт, смартфона, правда, нет, покопавшись в одной из них, сообщила нам она, а после залезла во вторую. И здесь документы есть, а телефона нет.